Житие преподобного оптинского старца Нектария. Радуйся, Нектария, блаженный наставничий, радуйся грядущих прозорливый прогречий. Преподобный Нектарий, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье. Родители его, Василий и Елена Тихоновы, были глубоко верующие, благочестивые люди. Отец работал на мельнице и рано умер. Кроткий, тихий и боголюбивый отрок был утешением матери. Она внушала ему светлые, добрые чувства и воспитывала в страхе Божием и молитве. Из-за крайней нужды учился он не в городской, а в сельской церковной приходской школе. Когда Николай ушел 11-й год, матери пришлось отдать его на работу в лавку богатого купца. Вскоре она представилась, и мальчик остался круглым сиротой. Скромный и трудолюбивый, работал он с примерным усердием. Когда юноше исполнилось 20 лет, старший приказчик задумал женить его на своей дочери. Хозяин направил Николая за благословением на брак к столетней схимнице. Она сказала: «Пойди в Оптину к Илариону, он тебе скажет, что делать». Весной 1873 года будущий старец пришел в Оптину к Илариону, а тот направил его за советом к старцу Амвросию, о чем была их беседа, преподобный Нектарий никому не открывал, но после нее он навсегда остался в оптинском скиту. Сначала он занимался уходом за цветами, потом получил послушание пономаря. Утренняя в скиту начиналась около часа ночи, и новый послушник постоянно ходил с красными опухшими глазами. Батюшка Амвросий пророчески говорил: «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». Жил он в келье, дверь которой выходила в церковь. В этой келье почти безвыходно он прожил 25 лет. Духовником его стал начальник скита, иеромонах Анатолий. Преподобные отцы Амвросий и Анатолий вели его строго, истинно монашеским путем, провидя в юноше своего достойного преемника, прикрывая свою святую любовь к нему полуюродством и шутками, обучая его высшие спасительные добродетели – смирению. В апреле 1876 года Николай был пострижен в Ресафор, а в марте 1887 года, пройдя более чем десятилетний искус послушания, в мантию, получив имя Нектарий в честь преподобного Нектария Киево-Печерского. Теперь преподобный почти совсем перестал выходить из своей келии. Пребывая в полузатворе, он неустанно молился и каялся. В эти годы старец много читал и учился по благословению своих наставников, которые провидели будущее его предназначение – приводить к вере и истине ищущую интеллигенцию. В январе 1894 года отец Нектарий был рукоположен в сан иеродиакона, а в октябре 1898 года – в сан иеромонаха. Пробыв более 20 лет в уединении и молчании, преподобный оставил свой затвор и начал изредка появляться среди людей. Из великого смирения благодатные дары свои первое время скрывал юродством. За послушание в 1912 году он принял великий крест старчества, пророческое служение народу в тяжелейшие для России годы. Уже тогда Господь открыл ему грядущие страшные события – революцию, закрытие Оптины, арест и смерть на чужбине. Принимал преподобный в домике покойных старцев Амвросия и Иосифа, где и сам поселился. Была в нем великая духовная проницательность. Он испытывал сердца приходящих к нему, предлагая им не столько утешения, сколько путь подвига, не жалея их малой человеческой жалостью, потому что верил в разумение души и великую силу благодати, помогающей ищущему правды. В то же время каждый, кто приходил к старцу, ощущал ту великую силу любви, о которой сам он сказал однажды: «Чадо мое, мы любим той любовью, которая никогда не изменится. Ваша любовь – однодневка, а наша – и сегодня, и завтра, и через 1000 лет – все та же». Духовных чад своих преподобный учил постоянству в молитве, считая, что если не сразу исполняется прошение, то это добрый знак от Господа. «Надо продолжать молиться и не унывать», — наставлял старец Нектарий. «Молитва — это капитал. Чем дольше лежит, тем больше плода приносит. Господь посылает свою милость тогда, когда нам полезно ее принять». Преподобный старец не только провидел духовным взором своим беды, радости, помышления людей, врачевал не только душевные страсти и недуги, но и исцелял и телесные болезни тех, кто обращался к нему за молитвенной помощью. Наделенный Богом даром пророчества и провидения, преподобный часто говорил о тяжелом времени, которое скоро настанет. Он предсказывал, что через годы испытаний Россия воспрянет, и что будет материально не богато, но духом будет богато, и в Оптиной будут еще 7 светильников, 7 столпов. Незадолго до революции старец говорил: «Пока старчество еще держится в Оптиной, заветы его будут исполняться. Вот когда запечатают старческие хибарки, повесят замки на их двери, тогда всего ожидать будет можно». После революции, с окончанием гражданской войны, новая богоборческая власть обрушилась на Христову Церковь. Закрывали монастыри и храмы, ссылали и казнили священнослужителей. В апреле 1920 года старец Нектарий принял великую схиму. Его старческое служение продолжалось, только великая божественная благодать помогала ему нести это тяжкое бремя. С каждым годом положение страны становилось все бедственнее, а подвиг старчества все тяжелее. В 1923 году монастырь был закрыт, а преподобный Нектарий арестован и отправлен в Козельскую тюрьму. Обитель покинул великий оптинский старец, который провел здесь в подвиге молитвы и служения Господу 50 лет своего земного бытия. Вскоре преподобного освобождают из тюрьмы с предписанием уехать подальше от Оптиной. Ему пришлось поселиться в селе Холмище Брянской области. И вновь потянулся к старцу поток людей со всех концов России. Он снова принимает, утешает, наставляет на путь спасения. Существует множество свидетельств прозорливости старца, чудесной помощи людям в эти годы. Так, один московский врач приехал посоветоваться с преподобным о том, где ему работать – врачом-практиком или посвятить себя науке. Увидев изможденного старца, едва передвигающего ноги, молодой врач высокомерно подумал: «Что может посоветовать мне, человеку науки, этот дряхлый старикашка?» А преподобный вдруг оживленно заговорил о том, какого высокого уровня достигло человечество перед потопом. Процветали науки, искусство. А тут какой-то дряхлый старикашка Ной строит допотопный ковчег. Посетитель сгорал от стыда, понимая, что старец знает все его мысли, и уже не удивился, услышав ответ на незаданный вопрос. «Врач-практик. Всю жизнь с благодарностью вспоминал он старца, ибо именно профессия врача-практика помогла ему спасти множество людей в ссылке». В конце 1927 года преподобный Нектарий стал серьезно недомогать, но продолжал принимать посетителей и отвечать на множество писем. Кончину свою старец предвидел. За 2 месяца до нее он стал давать последние советы духовным чадам, направлять их к тому или другому духовнику. 29 апреля по старому стилю или 12 мая по новому 1928 года великий молитвенник, преподобный Нектарий, тихо и мирно отошел ко Господу. Последний соборно избранный оптинский старец и иеросхимонах Нектарий нес крест старческого служения в годы гонения на христиан, богоборчества, братоубийственных войн, голода, разрухи. Он разделил участь многих своих соотечественников, был сослан, гоним, почил в изгнании. Ныне преподобный отец наш Нектарий в чертогах небесных, в лике святых, дерзновенно ходатайствует и о нас, в земном странстве пребывающих. Да помилует, очистит и укрепит Господь в вере и благочестии, и спасет души наши. Молитвами святого преподобного оптинского старца Нектария. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Радость грядущих разорвил и продлил.